Рыча моторами, мотоциклы разъезжались по округе. Сидевшие на них молодые люди сжимали в руках оружие, самое разнообразное. Но цель, она была у всех единой. Самая завлекающая охота. Охота на человека. Что еще может хоть как-то с этим сравниться? Загнать, показав и доказав жертве, что все ее потуги — ничто по сравнению с твоим желанием и азартом охотника. Лишить его сил, вымотать, сбить дыхание и внушить неуверенность в собственных силах. Так, чтобы человек даже не рискнул пустить в ход собственное оружие. Прижать к дереву. И в последний момент, уже поднимая для рокового выстрела револьвер, увидеть в испуганных глазах дичи животный страх. И ужас, вызванный предчувствием близкой смерти. И вот именно в этот момент, за краткое мгновение, промелькнувшее перед нажатием на спусковой крючок, ощутить себя Бога равным и всемогущим. Ибо именно ты, и никто иной, здесь и сейчас являешься высшей властью. Властью над жизнью и смертью другого человека. Напрасно беспокоился помощник Погонина. Выращенные ими питомцы не испытывали никаких нравственных колебаний. Только одна мысль напрягала их всех. Пусть они выйдут ко мне. Разъехавшись по указанным местам, мотоциклисты заглушили моторы. Все, теперь ждать. Закидав свои машины ветками, молодые люди растянулись цепью на границе совсем густого леса и молодого подлеска. Щелкнули взводимые курки. Где-то в лесу. Вот все я вроде бы по полочкам разложу, а что-то покоя мне так и не дает. А что же именно? Да, есть одна загвоздка. Если стрелок сей, что где-то на дереве сейчас меня караулит, не один, ведь вполне так быть может, что есть у него парочка ушлых ребятишек на подхвате, которые в данный момент как раз и топают в моем направлении. Может же так быть? Вполне. Да, веселая перспектива, нечего сказать. Ладно, прикинем хрен к носу. Что делать-то буду, если эти ребятишки вывернутся из-за ближайших кустов? А где эти кустики, кстати говоря? Метрах в 30. То есть, в случае чего, гранату оттуда они мне в яму забросят, вообще без проблем. Фигово. Значит, надо бы такой вот фортель исключить. А как? Да повода им не давать, всего-то и делов. То есть, не обозначать себя как живого и ждать. Ждать, пока они подойдут ко мне совсем уж близко. А вот тогда валить их всех на глушняк. Стрелку в подобной обстановке работать будет некомфортно. Это на близкой дистанции можно стрелять и быстро, и точно. А метров с 200 надо что-то одно выбирать. При резком угловом смещении цели либо быстро стрелять с непредсказуемым результатом, либо точно, но существенно медленнее. Что выберет этот деятель? Не похож он по характеру на торопыгу. Вон, уже сколько времени прошло, а он никак себя не обозначил. И правильно, он же изначально, но это я так думаю, охотник, стало быть, человек терпеливый и неторопливый. Не любит охота спешки. Другое дело, что он сейчас не на ту дичь охотится, как раньше. Но привычки-то, они же никуда ведь не делись. Нет, не станет он спешить, некуда ему. И рисковать не станет. Пошлет других. Вот их-то я и положу. Глядишь, оружием еще раз живусь. Хотя, откровенно говоря, толк-то с него. Зушку же они за собою не притащат. А все прочее против этого снайпера не катит. Этот мастер еще тот, куда выше меня. Хотя я и сам далеко не лопух в этом деле. Но с таким вот спецом бодаться на равных. Бодалка еще не отросла. И единственным выходом из создавшейся ситуации, полагаю, спиливание зениткой под корень тех самых деревьев. И все, ничего больше придумать не могу. Палить туда из винтовки или автомата, затея насквозь глупая, я этого стрелка даже не вижу. А сам лежу в крохотной ямке, и меня, будь я рискну приподнять голову, чуток повыше края ямки, можно будет расстреливать, как в тире. Так что лежим и ждем, пока зазвучат осторожные шаги помощников этого стрелка. Или ему самому надоест сидеть на дереве, и он вылезет таки из своей засидки. Час прошел, никто не идет. Нет помощников? Скорее всего. Иначе они уже давно бы подошли ко мне. Правда, это им мало бы помогло, но и мне, естественно, принесло хоть какое-то удовлетворение. Значит, стрелок один. Стало быть, он просто-таки обязан подойти и проверить результаты выстрела. А если я только ранен и как-то исхитрюсь оклематься и уползти? Он придет. Вполне, кстати, возможно, что совсем с другой стороны. Блин, а про это-то я и не подумал. Сможет ли стрелок увидеть меня оттуда, если, например, на дерево какое-нибудь влезет? А если там такие, чтобы достаточно высокие были? Что-то не помню таких. Но не факт, что их там нет. А значит, глубже, на одной ямке. Да, обзора отсюда никакого нет. Но и меня уже видно не так хорошо, и работать мне придется на слух. Ибо от глаз в данной ситуации толку никакого нет. Ладно, ждем. Не могу сказать, сколько прошло времени. Весь превратившись в слух, я, казалось, стал всем телом улавливать не только звуки, но даже и колебания почвы. И через какое-то время даже не услышал, почувствовал движение где-то на грани восприятия. Он шел. Нет, это нельзя было назвать шагом. Он двигался. Медленно, почти бесшумно. Знаю я эту манеру передвижения. Нога очень медленно отрывается от земли, совсем на чуть-чуть, и движется параллельно ей, осторожно, боковой поверхностью стопы, обращенной внутрь, ощущая каждый камешек, каждую веточку, и также медленно огибая эти препятствия. Потом нога осторожно касается земли, и вес тела плавно на нее перетекает, почти перекатывается. И после этого другая нога. Десяток метров таким ходом можно пройти почти за 10 минут. Медленно, но почти бесшумно. А главное, можно почти не смотреть под ноги. Ты словно бы видишь ногами. Но зачем идти именно так, настолько медленно и плавно? И, между прочим, весьма нехило при этом уставая. А затем, что в руках стрелок держит свое оружие, направив его на край ямки и ожидая в любой момент увидеть мою голову или еще что-нибудь. Значит, он мне не поверил. Значит, я не смог его обмануть. А дело-то к вечеру, и он резонно опасается моего ухода. Отчего? Не уверен в том, что сможет меня выследить еще раз? А хрен его знает.